митрополит Волынский Никифор, а по прозвищу Станила. Приставился князь Михаил, зовомы Святополк. Азм есть великий князь Гавриил, нареченный Всеволод, самодержец Мстиславович. И нарекли княжну при святом крещении Пелагия, звать же ее Сбыслава. Сын мой Остафий, который прозван был Михайлом. Страница 314. Карпуш Илларионов, а прозвище Ивашка. Ивашка – прозвище Агафонка. Казак Богдан, а имя ему Бог весть. А еще в Средневековье, без малейших насмешек со стороны окружающих, жили-поживали люди по имени Шуба, Суббота, Дорога. Помните воеводу по прозвищу Тать Иван? А воеводу по прозвищу Турунтай, залетевшему в важнейшие государственные документы? Кстати, Богдан Хмельницкий в крещении вовсе и не Богдан, а Зиновий. Примечательно, что схожие порядки царили в Западной Европе. Во-первых, имена переводились. Рыцарь Блюм из Германии, поступив на французскую службу, стал именоваться и в документах, и в обиходе «Дефлер». Оба слова, и немецкое, и французское, означают «цветок». Во-вторых, во времена Столетней войны, когда ни английский, ни французский языки еще не устоялись, отмечены многочисленные курьезы. Скажем, в Англии до XIV века говорили на искаженном французском, и пивовары Лондона стали составлять деловые документы своего цеха на английском только в 1422 году. Имена в документах писались разнообразнейшие, их начертание зависело от того, кто взял в руки перо. Английский писарь в Англии, французский во Франции, французский писарь на службе английской армии во Франции. И потому один из английских рыцарей значится в документах той эпохи как «Йон оф Порт», «Йон авите, йон аботе». Прибавить это в последующие столетия неразберихи, путаницы и головной боли будущим исследователям. Еще как. Я привел все эти примеры, чтобы защитить не особенно сложный тезис. Пестрота и разнообразие тогдашних мирских имен и прозвищ, сплошь и рядом употреблявшихся вместо крестильных, даже в делопроизводстве, как раз и привело к усугублению ошибок, когда скупые записи о действиях русских князей и русских ратей впоследствии принимались за свидетельство о вторжении безбожных татар. Трудно ли истолковать запись? «Ныне же поймал поганый угрюм князя Юрия и умучил его прежестоко», как очередное воспоминание о татарских зверствах. Страница 315. Хотя в действительности подоплека была совершенно иной. Некий русский по имени Угрюм убил половецкого хана Юрия, сводя какие-то счеты. А поскольку при этом Угрюм непочтительно накостылял по шее некоему иноку и забрал у него из погреба все меды, расположенный к Юрию инок, занося на пергамент последние новости, в сердцах обозвал Угрюма поганым, в точности, как это сделали с дружинниками Андрея Боголюбского, киевские летописцы, натерпевшиеся при погроме Боголюбским Киева. Последний русский король. Вернее говоря, первый и последний, речь идет о Данииле Галицком, единственном из русских князей, на законных основаниях носившем королевский титул, пожалованный папой римским. О личности особо замечу, проявлявшей в политике фантастическую неразборчивость, Правда, когда речь заходит о владетельных особах, то, что в характере простого обывателя именуется подлостью, касаемо титулованной особы, называется уже искушенностью в политических интригах. Так вот, судьба этого короля, вся история общения Галицко-Волынского княжества с татарами полностью укладывается в нашу реконструкцию происходящего. Рассмотрим более-менее подробно. Во время татарского вторжения Даниил скрывается в Польше и Венгрии. С владетелями этих стран он находился и в родстве, и в старой дружбе. Так что гораздо больше внимания уделял чисто европейским делам, нежели русским. Когда угроза миновала, возвращается любопытное и многозначительное обстоятельство. Возвращение его в стольный город Галич, из довольно туманных сообщений того времени, можно сделать вывод, что разрушены только стены и укрепления Галича, а сам город цел. Запомним это и вскоре вновь вспомним.